Бывают разговоры, что рыбы в океане плавают быстрее, чем мысли в голове. Мысли ведь бывают чистые, грязные, красивые, красные, хорошие, разные. Летаю в страны дальние, Европа, города Луны и Марса. Ведь на столе в моем стакане поселились градусы уже давно, и чудеса там делают всякие. Что? Что? Что? За моим окном всегда день, ночь, ночь, день. За моим окном всегда день, ночь, ночь, день. За моим окном всегда день, ночь, ночь, день. Сменяется день, ночь. За моим окном всегда день, ночь, ночь, день. За моим окном всегда день, ночь, ночь, день. За моим окном всегда день, ночь, ночь, день. Изменяются день, ночь, ночь, день. А я как мышь, столько дней в норе сижу, градусами питаюсь, смотрю на них стаканы призмы, растекаюсь, собираю мысли в кучу, идеями наполняюсь, что на утро забываю, идеи превращаются в бумаги, листки, яркие снаружи, такие серые внутри, в общем алкоголем наливаюсь я, и в общем алкоголем наполняюсь я. За моим окном всегда день, ночь, ночь, день. За моим окном всегда день, ночь, ночь, день. За моим окном всегда день, ночь, ночь, день. Сменяются день, ночь. За моим окном всегда день, ночь, ночь, день. За моим окном всегда день, ночь, ночь, день. За моим окном всегда день, ночь, ночь, день. Изменяются день, ночь, ночь, день. Проходят дни, пролетают года, табуретка к полу приросла навсегда. Женятся, разводятся, я делаю дела. Для них это ценности, для меня ерунда. Денег пачки, покупают тачки. Жизнь в рассрочку, в их делах точка. В общем, алкоголем наливаюсь я. И в общем, алкоголем наполняюсь я. За моим окном всегда день, ночь, ночь, день. За моим окном всегда день, ночь, ночь, день. За моим